Глава 6. Джей. Боль. Мучительная и бесконечная боль во всем теле заставляет меня прийти в себя и сжать зубы до скрипа. Боже, все тело пылает в огне, и его словно протыкают и протыкают мелкими горящими иглами. Повсюду, даже внутри. Глаза открыть не получается, руки и ноги тоже не слушаются меня. Я словно безвольный заложник в своем собственном теле. Вспоминаю последние события и ужасаюсь. Почему я еще жива? Или не жива? Так я теперь не мертвая? Эти твари что, все понимают так же, как и я, но не могут управлять своим телом? Разгрызая своих жертв, они осознают, что творят, но препятствовать этому не могут? Ужасней этого и представить сложно. Опять проваливаюсь в темноту, и боль проходит. Потом снова выныриваю, и она возвращается. Я как будто плыву на волнах, и меня периодически бросает в скалы, калеча мое тело и принося острую боль. Как долго это происходит, я не знаю. И происходит ли со мной хоть что-то? Нечто прохладное задевает мое лицо, и кажется, это лучшее, что было в моей жизни. Прохлада постепенно прокатывается по рукам и ногам, после снова возвращается на лицо. Опять темнота, опять волны боли. Открываю глаза, и яркий свет заставляет меня закрыть их вновь. «Джей?» — это голос Майкла. «Я должна снова открыть глаза, но это так больно». Набираю в легкие побольше воздуха, словно от этого станет легче, и мучительно медленно открываю глаза. Сейчас я ощущаю дискомфорт, но тех адских мучений больше не испытываю. «Майкл», — произношу это, и он моментально берет мою ладонь в свою. «Я здесь». И это лучшее, что он мог сказать. «Он здесь, даже если это последние минуты моей жизни. Я хочу, чтобы рядом был он. И только он». «Я умираю?» — спрашиваю у него и пытаюсь сфокусировать взгляд хоть на чем-то. Выходит плохо. «Но я понимаю, где мы находимся». Меня окружает не поляна с редкими деревьями близ от подземелья. Это дом. Тот самый, с красной дверью, куда мы пришли после подземелья в первый раз. «Я не знаю», — доносится до меня тихий ответ Майкла. «Где маленький Майкл?» — спрашиваю и чувствую, как влага покрывает мое лицо. «Как он останется без меня? Я ведь обещала, что всегда буду его оберегать». Уверена, он до смерти напуган. «Мой бедный малыш». «Он с Самантой», — тут же отвечает мне Майкл. «Сенатор, Майкл зачем-то нужен ему?» «Это неважно. Сенатор мертв». Эта новость как гром среди ясного неба. «Мертв. Я не верю, эта тварь выбирается отовсюду. Наверное, это снова уловка, ошибка, да что угодно». «Мертв? Ты уверен?» — допытываюсь я. «Да, Сэм застрелила его. Слишком легкая смерть для такого, как он». И я снова провалилась в темноту. Сколько я плутала по черным коридорам своего разума, я не знаю. Но после очередного пробуждения я словно просто проснулась. Открываю глаза, смотрю по сторонам и понимаю, что все, что было ранее, это не галлюцинации. Я нахожусь в комнате Майкла, лежу на его кровати. Оглядываю себя и понимаю, что осталось только лишь в нижнем белье. Одна. Поднимаюсь и беру мужскую черную кофту с длинными рукавами, надеваю ее, и она доходит мне до середины бедра. Подворачиваю рукава и выхожу за пределы комнаты. Пить я адски хочу воды. Аккуратно спускаюсь по ступеням и чувствую, что со мной что-то не так. Я не ощущаю себя комфортно в своем теле. Кажется, будто я наблюдаю за собой со стороны. Скрип входной двери заставляет меня замереть на середине лестницы. Тишина, а следом быстрые шаги. Майкл появляется в поле моего зрения и невероятно быстро преодолевает расстояние до меня. Останавливается на ступени, расположенной ниже, и мы оказываемся на одном уровне. Смотрит мне в глаза и хмурит брови. «Что, у меня грязь на лице? Почему он так внимательно разглядывает меня?» «Ты как?» — спрашивает он и берет мои руки в свои, нежно их сжимая. «Вроде жива. Я не знаю, но что-то не так». Не могу по-другому объяснить. Еще сама не поняла, что именно изменилось. Что-то определенно не так, и я очень хочу пить. Спускаемся вниз, и я сажусь на стул, разглядываю свои руки. Что изменилось? Этот вопрос не дает мне покоя. Майкл подает мне стакан воды и садится напротив, по-прежнему смотря на меня не так, как раньше. Может, он ожидает, что в любую секунду я накинусь на него и попытаюсь съесть? Ну что ж, я не могу гарантировать, что это не произойдет. Так что пусть будет начеку. Майкл, почему я еще не превратилась? Почему меня не убили? Ты жива только потому, что Хантер дал нам уйти. Почему ты не превратилась, я не знаю, но... Нежно берет меня за руку и сплетает наши пальцы. Мои такие маленькие, белые, на фоне его загорелой кожи. Пойдем. Поднимает меня и ведет в ванную комнату. От меня что, плохо пахнет? Все-таки грязь на лице? Но нет. Майкл подводит меня к зеркалу и разворачивает лицом к нему, а сам встает за моей спиной. А это красиво. Я и он. Это выглядит как мечта. Но Майкл хотел, чтобы я смотрела не на нас. Он хотел, чтобы я смотрела на себя. «Я даже не знаю, что это означает. Прежде никогда такого не видел», — шепчет Майкл, склоняясь к моему лицу. «И не слышал о таком». И я смотрю, смотрю, смотрю. Мои глаза. Боже, что это? Они больше не зеленого цвета. Точнее, они такие же, как и прежде. Но вот радужка приобрела янтарный оттенок. Это выглядит настолько необычно, что мое лицо кажется совершенно иным. Теперь я понимаю, почему Майкл смотрел на меня таким странным взглядом. «Я ничего не понимаю», — говорю, ловя его взгляд в зеркале. «Я тоже». Обнимает меня сзади за талию и кладет свою голову мне на плечо. «Но это не важно. Главное, что ты жива». «Так ли это?» «Определенно». Разворачивает меня лицом к себе и целует так нежно, словно это наш первый поцелуй в жизни. Отвечаю ему тем же и полностью растворяюсь в нем. Что может быть прекрасней этого? Поднимает меня, и я обхватываю его торс ногами, не прекращая поцелуй. Он уносит меня наверх. Я так скучала по нему, что боюсь моргнуть и, открыв глаза, понять, что его снова нет. Обнимаю его крепче, целую его жарче. Майкл опускает меня на кровать и нависает надо мной. Проводит рукой по моему бедру и сантиметр за сантиметром поднимает черную кофту вверх, не прекращая свои поцелуи, которые стали какими угодно, но только не нежными. Они голодные и страстные. Оставляет меня в нижнем белье и переводит взгляд на руку, где красуется укус. Смотрю туда и вижу только рубец от шрама. Какого... Начинаю я, но продолжить уже не могу. Не сейчас. Майкл закрывает мне рот поцелуем. Ну да, не сейчас. Что не сейчас? Мысли путаются, и я могу думать только о том, как идеально наши тела подходят друг к другу. Там, где заканчиваюсь я, начинается он. Боже, как я тосковала по нему. Это была последняя связанная мысль, а потом поцелуи, объятия, ласки, сплетение ног и рук. Стоны блаженства и единения душ. Уже позже, когда мы лежали в обнимку в постели, я позволила себе небольшую мечту о том, как мы вернемся в крест и будем жить как раньше. Ведь сейчас нам ничего не мешает. Сенатор больше не проблема. Наконец-то ублюдок мертв. Надеюсь, ад будет щедр на пытки и увечья. Люди из подземелья спасены и сами вольны выбирать, где им жить. То есть тренер Пол и Дженни тоже находятся в кресте, ведь Рой живет там. Маленький Майкл сейчас с Самантой, и они не находят себе места, ведь они не знают, что я до сих пор человек. Они даже не знают, что я жива. Мистер Моррис, думаю, тоже не будет нас беспокоить. А смысл? Я ему не нужна. Да и забрал он меня из креста только ради ответов, которых у меня нет. Он понимает, что я просто девушка, которая не несет ему угрозы. Мама, конечно, будет в ужасе, когда ей скажут, что я мертва. Но все наладится. Мы будем спокойно жить, любить, мечтать. Судьба свела всех дорогих мне людей в одном месте. Я обязана вернуться туда. Майкл, как ты думаешь, нас пустят обратно в крест? Думаю, да. А если нет, то мы будем жить здесь. Отвечает, целуя меня в плечо. В такие моменты нежности я не понимаю, как я раньше жила без Майкла. Прижимаюсь еще ближе к нему, хотя кажется, что это невозможно. Я не могу. Там мама, маленький Майкл, Сэм, Рой. Там все. Тишина. Я что-то сказала не так? Приподнимаюсь на локте и смотрю в глаза самому красивому мужчине на свете. Что случилось? Что-то с мамой? Протяжный выдох Майкла дает мне понять, что это не та тема, о которой он хотел бы говорить. Мне жаль, но она в ту же ночь вернулась в Черную Пантеру. По своей воле. До меня не сразу доходит смысл его слов. Но, тем не менее, что-то темное и склизкое заползает в душу. «Почему?» — спрашиваю растерянно. «Анна просто выманила тебя. Все, что она говорила об опасности и угрозе ее жизни — вранье. И ее слова о том, что Саита не предлагал ей сбежать, тоже ложь. Морис просто воспользовался любовью дочери к матери, чтобы вытащить тебя из креста». Опускаю голову Майклу на грудь и закрываю глаза. «Я не буду плакать. Больше нет. Я знаю, что он мне не лжет. Но боль, что спиралью поднимается по венам, не дает мне произнести ни одного слова. Она ведь мама. Это моя мама, которая носила меня под сердцем, воспитывала и даже в молодости жертвовала собой ради меня. Как такое возможно, что самый родной человек, который должен любить тебя безоговорочно, так легко предает?» Так я и лежала, с закрытыми глазами, в объятии сильных рук. Мерное дыхание Майкла начало убаюкивать меня. Мне так тепло и уютно. Хочу, чтобы так было всегда. Но шипение рации заставляет меня подскочить и вернуться в реальность. Слишком много мечтаний на один день. «Майкл, мне нужен обратно мой Харлей», — спокойно произнес мужской голос на той стороне. Майкл поднял рацию с пола и, посмотрев мне в глаза, ответил. «Сразу, как только мы вернемся в крест, я отправлю его в Хелл». Тишина. Шипение. «Мы?» Шипение. «Да, я и Джей». Тишина. Шипение. «Какого черта она до сих пор жива? Я позволил тебе уехать только для того, чтобы ты это сделал сам». Шипение. «Хантер, она не обратилась». Тишина. Шипение. Тишина, шипение. «Это невозможно!» — совершенно серьезно произносит Хантер. Шипение. «Я и сам так думал», — говорит Майкл. Тишина. Хантер перестал отвечать, и когда Майкл начал убирать рацию, она снова заговорила. «Ее глаза, они теперь другие?» И это был не вопрос. Хантер знал, о чем говорил. Мы с Майклом переглянулись, и рация заговорила вновь. «Срочно привези ее в крест. Я уже выдвигаюсь». Было понятно, что это приказ, и он не обсуждается. Страх начал подниматься во мне, и я уже была готова бежать, куда глаза глядят, только бы не видеть этого Хантера. «Я не работаю на тебя, и твои приказы выполнять не обязан», — говорит Майкл в черную рацию, не спуская взгляда с меня. Шипение. «Это в ваших же интересах». Связь прервалась. Майкл переводит свой взгляд на меня и говорит с улыбкой, которая не затронула его глаза. «Если я скажу тебе, что ты останешься здесь, а я поеду на встречу с Хантером, я еду с тобой». «Ну и отлично. Собираемся». Еще один мучительно сладкий поцелуй, и мы начали сборы. Как бы я ни хотела провести время здесь с Майклом, я понимаю, что у нас появился шанс узнать, что стало со мной. Умру ли я? Превращусь? Останусь человеком? Или стану такой же крутой, как Майкл? Последняя мысль вызывает у меня улыбку, несмотря на общую нервозность. Мы собрались за 20 минут и вышли на улицу. Солнце было в самом разгаре. Майкл ушел проверить периметр, и я осталась стоять возле красивого черного мотоцикла. Провожу по нему рукой и просто улыбаюсь. Моя очередная мечта. Что-то их слишком много. Все чисто, поехали. И вот железный зверь ревет под нами и уносит меня и Майкла прочь от дома, который быстро исчезает вдалеке. Я влюбилась в этот транспорт. Он идеален. Я ощущаю свободу на кончиках пальцев. Это прекрасно. Прижимаюсь ближе к Майклу и с улыбкой на лице вдыхаю самый любимый аромат во Вселенной. Дорога была долгой, но увлекательной. Я была такой счастливой вплоть до самых ворот креста. На пути нам не попался ни один человек, ни одна тварь. Это было словно прогулка на мотоцикле со своим парнем. Но внушительные стены креста вернули меня обратно. На землю. В реальность. У самого входа в город нас встречали люди преподобного и он сам. Я понимала по общему напряжению, которое витало в воздухе, что они боятся. Эти крепкие, сильные мужчины боятся меня. А это оказалось приятно. До того момента, когда преподобный подошел и начал разглядывать меня, как какого-то уродца. Обошел со всех сторон и даже, кажется, понюхал меня. «Майкл, вы здесь только на время. Я не могу подвергать опасности людей, которые доверили мне своей жизни, приводя неизвестный субъект в город», — сообщает преподобный, смотря теперь только на моего спутника, словно меня вообще нет. «Хорошо», — отвечает Майкл и берет меня за руку. «Хантер уже здесь?» «Нет, будет в течение пары часов. А пока мои люди проводят вас в дом, где вы раньше жили, и проследят, чтобы вы не покидали этих стен. Это тоже все временно. И Хантер дал распоряжение по поводу Харлея». После этих слов один из людей преподобного садится на мотоцикл, в который я успела влюбиться, и уезжает на нем. Майкл молча ведет меня в город под сопровождением 15 вооруженных людей. Ну что сказать, я польщена. Они что, думают, я в состоянии перебить весь город? Ну да ладно. Хочу быстрее попасть в место, которое я долгое время считала раем на земле. Переступаю порог дома, Майкл сразу за мной. Как только дверь закрывается, оставляя наш конвой позади, раздается топот детских ножек, что отчетливо слышен в суматохе этого места. Маленький Майкл врезается в меня и валит на пол. Боже, что это за скорость у него? Обнимает меня крепко, и я делаю то же самое в ответ. Вдыхаю запах мыла и прикрываю глаза. Я дома. Постепенно все появляются внизу. Рой, Саманта, Брэдди, Стейси. Какое-то время они просто смотрят на меня, как на призрак, и не говорят ни слова. Сказать, что они удивились, увидев меня на пороге нашего дома, это ровным счетом не сказать ничего. «Тебя что, невозможно убить?» Выпучив глаза, спрашивает Брэдди, и тут же на его лице появляется улыбка. «Так и знал, что ты даже не мертвому не по зубам!» «Джей, как это?» — говорит Саманта и медленно подходит ко мне, садится на корточки, задевает пальцами мой висок и хмурит брови. «Что с твоими глазами?» «Я не знаю», — отвечаю Сэм, и она обнимает меня и маленького Майкла, который до сих пор не может расцепить руки. Он просто замер, но я в душе чувствую, что он улыбается. «Где вы были?» — интересуется Рой, переводит взгляд на Майкла. «Что ты с ней сделал?» «Ничего», — говорит он. «Я, конечно, рада, что ты жива, но это не опасно для нас быть с тобой в одном доме? Ты точно не превратишься и не покромсаешь всех нас, пока мы будем мирно спать?» — обрела дар речи Стейси. «Я не знаю, но в любом случае мне четко дали понять, что я здесь не навсегда». Отвечаю и, кажется, немного успокаиваю Стейси. Но на этих словах ребенок прижимается еще ближе ко мне. Мы все переместились на кухню, и появилась масса вопросов, на которые я не могу дать ответа. По большей части Майкл взял на себя роль того, кто хоть что-то понимает. Я же просто сидела на стуле. На коленях у меня был ребенок, который за все время, пока меня не было, не произнес ни слова. Зато сейчас он тихим шепотом рассказывал мне о том, какая Саманта замечательная. О том, что она его очень вкусно кормит и даже разрешила трогать в доме все, что угодно, кроме оружия. И, естественно, запретила заходить в комнату Стейси. «Я знал, что Майкл тебя спасет. Он ведь всегда это делает. Это его работа», — серьезным видом сообщает мне ребенок, при этом уплетая очередное печенье, что специально для него испекла Саманта. «Нелегкая у него работа». Говоря это, нахожу взглядом Майкла, который в очередной раз объясняет Брэдди, что он не маг и не волшебник, а обычный человек, который не знает, почему я до сих пор не умерла. После долгих разговоров, так и не дождавшись Хантера, мы разошлись по своим комнатам. Маленький Майкл тоже пошел с нами и, немного погодя, уснул на кровати, раскинув руки и ноги в разные стороны. Это так мило. Никогда не думала, что увижу его в нормальных условиях. Ведь я до конца не была уверена, что мне удастся вытащить нас из подземелья. И вот он здесь. Спит, ест, играет, как обычный ребенок. Обычный ребенок с необычной судьбой. Укрываю его одеялом и целую в висок. Сажусь рядом с Майклом на пол у кровати. «Что-то он опаздывает», — говорю это, и озноб пробегает по мне. «Я уверен, у него есть на это причины. Хантер не тот человек, который может позволить себе опоздать или не сдержать слова. Он как четко отлаженный механизм. Я порой сомневаюсь, что он человек». «Ты его хорошо знаешь?» «Нет. Я думаю, его никто не знает. После того раза на парковке я видел его еще трижды. Когда Джек, мужчина, заменивший мне отца, взял меня с собой впервые в город Хелл. Там я увидел мальчишку-раба, который наравне со взрослыми таскал какие-то тяжеленные мешки. Я сразу узнал его. Он меня тоже. После я опять же увидел его в Хелл, но он уже был бойцом, который приносил несметные богатства правителю Хелл. В следующий раз я увидел его здесь, когда он приехал рассказать нам план, как спасти тебя и маленького Майкла». «Подожди, Хантер — это тот самый ребенок? Тот самый мальчишка, который остался на парковке?» — ошарашенно спрашиваю я. «Да, тот самый». «И зачем ему было спасать нас?» «У него какая-то вражда с мистером Моррисом. Его план был таков — вызволить тебя, чтобы ты дала показания о причастности сенатора к подпольным лабораториям, а сам Хантер бы уже надавил на Рональда, и тот бы с потрохами сдал Морриса. Понимаешь, Флинт умен, ни одна дорожка не ведет к его двери. Все складывается так, что это все один Рональд провернул. А с его смертью Моррис вообще как будто не удел». «И что сейчас будет делать Хантер?» «Без понятия. Но я уверен, он найдет выход. Всегда находил». Майкл замолкает и переводит серьезный взгляд на меня. «Он за дверью». «Ты услышал его?» Ошарашенно спрашиваю я и поднимаюсь на ноги. «Да, идем. Он ждет». Тихо покидаем комнату, чтобы не разбудить ребенка. Майкл открывает входную дверь, и мы видим Хантера, который стоит весь в крови и разорванной одежде, но его лицо, как и прежде, не показывает никаких эмоций. Слегка склоняет голову, разглядывая меня, и молчит. «Хантер, что случилось?» спрашивает Майкл и сплетает наши пальцы. Это движение не укрывается от главы Хелл. Он опускает свой взгляд на наши руки и отвечает. «Небольшая помеха на пути». Снова возвращает свой янтарный взгляд на меня. «Я так и думал. Но стоило преодолеть такой путь, чтобы увидеть это вживую». «Что со мной? Я умру?» С замиранием сердца спрашиваю я и чувствую, как рука Майкла сильнее сжимает мою ладонь. «Вне сомнений», — отвечает Хантер и разворачивается. «Мы все умрем?» «Это неизбежно». И он уходит. Просто идет, и идет, и идет. Мы же стоим опешив и не понимаем, как объяснить то, что он сказал. Но Хантер останавливается и оборачивается. «Идемте. Нам нужен Макларен. Я уверен, старик еще жив и будет рад моему визиту». Срываюсь с места и иду за Хантером. Майкл за мной. За Майклом все 15 человек, что охраняли город от моей скромной персоны. «Куда мы идем? Так что со мной? Когда я умру?» Я бы еще задала вопросов 20, но стоило только главе Хелл повернуться ко мне лицом, я замолчала. «Терпение». Одно слово, и он продолжил путь, а вся процессия за ним. Неизвестность просто сжирает меня изнутри. Куда я иду? Зачем? Я не знаю. В итоге мы пришли в госпиталь. Хантер раздал кучу поручений персоналу, и они без единого вопроса ринулись их выполнять. Мы же прошли в кабинет Макларен и просто ждали его. Хантер сам нашел какие-то баночки и бинты, начал счищать с себя кровь с таким лицом, словно это самое обычное дело. Майкл стоял возле кушетки, на которой сидела я, и сверлил взглядом дверь. И вот момент истины. Ручка поворачивается, и в кабинет входят доктор Макларен и Лори. Несмотря ни на кого, врач идет к Хантеру и останавливается в полуметре от него. «И никогда больше не смей меня отвлекать от моей работы. Ты понимаешь, что там сейчас бездарные люди, называющие себя врачами, зашьют пулевое отверстие вместе с пулей внутри? Да как ты вообще посмел что-то мне приказать, самонадеянный мальчишка?» Моя челюсть просто отвисла до пола. Я не могла себе вообразить, что кто-то может себе позволить так говорить с Хантером. Но пока Макларен высказывает свое недовольство, глава Хелл улыбается. Прям улыбается, да так, что видны все его белоснежные зубы, и морщинки вокруг глаз собираются в маленькую паутину. «И что ты смотришь на меня? Говори, зачем звал, у меня куча дел». «И я рад тебя видеть». «Я не говорил, что рад тебе». Но, тем не менее, это так. И тут происходит невозможное. Макларен начинает смеяться, звонко и громко. Преодолевает разделяющее их расстояние и обнимает Хантера. «Ах ты, мелкий негодник! Только учти, моя репутация превыше всего. Так что ни слова о том, что я тебе рад. Усёк!» Отодвигается от Хантера и разглядывает его. «И из-за этих царапин ты меня позвал?» «Нет». Хантер в секунду меняется в лице и с серьезным видом кивает в сторону кушетки. «Из-за нее». Макларен оборачивается, и, кажется, только сейчас он замечает, что в палате они были не одни. «Юная леди, вы вообще-то пропустили несколько смен, так что даже не просите, чтоб я взял вас обратно на работу». И тут его глаза расширяются, и он замолкает. Оборачивается к Хантеру и спрашивает. «Это ты сделал?» «В этот раз не я», — отвечает тот. «Но это невозможно», — растерянно бубнит старик. «Ты должен убедиться», — говорит Хантер и идет в сторону двери. «Мы подождем в коридоре». «Да-да, конечно», — говорит Макларен и подходит ко мне. Поднимает взгляд на Майкла, который остался рядом со мной и, кажется, не собирается уходить. «Молодой человек, вам тоже придется выйти за дверь. Поверьте мне, я не желаю ей зла». «Майкл, все нормально. Иди». И вот мы одни. Я сижу и смотрю на то, как Макларен передвигается по палате. То и дело что-то складывая на прикроватную тумбочку. Из-за ширмы выкатывает странный аппарат. Я такого раньше не видела. Это что-то наподобие компьютера, которыми раньше орудовали люди. Небольшой экран и клавиатура, но только от этого то и дело идут какие-то трубки. «Что это?» – спрашиваю я. «Ложись на спину и оголи живот. Это сонография». Доктор смотрит на меня и понимает, что это слово не дало мне ни малейшего понятия. «Ультразвуковое исследование. В простонародье УЗИ. Оно поможет мне увидеть, что у тебя внутри». «Ладно, но меня укусили в руку, а не в живот». Тем временем ложусь и делаю все, как он велел. Я нахожусь в неимоверном напряжении и вздрагиваю от холодного геля, что Макларен размазывает мне по животу. Смотрю на него и подмечаю каждую эмоцию на его лице. Неверие, сомнение, скептицизм и, в конце, абсолютная уверенность. «Поздравляю!» — говорит он. «С чем?» Доктор поворачивает ко мне экран, и я непонимающе смотрю на черный фон с белыми странными полосами. «Поздравляю! Познакомься, это тот, кто спас тебя!» «Не понимаю!» Продолжаю разглядывать странные линии на мониторе. Макларен усмехается и кладет свою холодную ладонь на мое колено. «Джей, ты беременна?»